إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Сегодня, с дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, мы продолжим наш разговор о великой суре в Коране, о которой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что она равняется третьей Корана, и о которой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал одному из сподвижников, что любовь этого сподвижника к этой суре завела его в рай, а это сура Ихлас. И сегодня, с дозволения Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, мы перейдем ко второму аяту этой суры, Аллаху Самад. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, куль хуа Аллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид ва лям юлад, ва лям якуль лаху куфуан ахад». И на прошлых уроках мы говорили о первом аяте этой суры: «Куль хуа Аллаху ахад», «Скажи, он Аллах единственный». И говорили, что смысл этой суры значит, что Всевышний Аллах Субхана Таля один, отличительный от всех или от всего. И сказали, чем он отличается, сказали, что Всевышний Аллах Субхана Таля один единственный в таухиде рубубия, один единственный в таухиде улюхия, один единственный в таухиде асма ва сифат. То есть один Аллах является Господом, один Аллах достоин поклонения, и один Аллах Субханаху Таля обладает своими прекрасными именами и своими прекрасными атрибутами. Во-вторых, хотелось бы обратить наше внимание на одну деталь. Почему Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал Аллаху Самад? Почему именно во втором аяте после слов «Куль ху Аллаху Ахад» именно поставил Субханаху ва Тааля имя Ас-Самад? Почему не поставил имя Салям? Почему не поставил имя Куддус? Почему не поставил имя Малик? Почему не поставил имя Мухаймин? Почему не поставил имя Аль-Мумин? Даже не поставил имя Хай Аль-Хай Аль-Кайюм. Хоть мы и наговорили на прошлых уроках, что в некоторых риваятах пришло, что имя Аль-Хай Аль-Кайюм — самое великое имя Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Однако Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в это место поставил именно имя Ас-Самад. Как сказали ученые, праведные предшественники, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля поставил имя Ас-Самад после слов «Куль ху Аллаху Ахад», чтобы еще раз показать и еще раз подтвердить его единобожие Субханаху ва Тааля. Как пришло в тафсирах от праведных предшественников, что значит слово «Ас-Самад»? Они сказали: слово «Ас-Самад» — это тот, у кого нет внутренностей. Также пришло в других тафсирах: слово «Ас-Самад» — это тот, который не родил и не был рожден, как пришло в аяте после него. А если мы приглядимся, тот, у кого нет внутренности, он и есть тот, который не родил и не был рожден. Почему? Потому что тот, у кого есть внутренности, он должен либо рожать, либо должен быть рожден. И мы сказали, причина этого аята или причина этой суры, снисхождение этой суры на землю, было то, что когда мушрики пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали ему: «О Мухаммад, опиши нам своего Господа», Всевышний Аллах ниспослал именно эту суру, в которой он сказал: «Куль ху Аллаху ахад», «Скажи, о Мухаммад, он Аллах один единственный», «Аллаху самад», «Лям ялид ва лям юляд ва лям якуль лаху куфуан ахад». И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля этим именем, то есть Аллаху самад, как бы доказывает или показывает тем, кто поклоняется чему-то кроме Аллахов, насколько он велик. Почему? Есть многие люди, кто поклоняется Иисусу, многие люди поклоняются Узайру, многие люди поклоняются картинам, каким-то святым и так далее, многие люди поклоняются мертвым шейхам и так далее. Все эти создания, у всех у них есть внутренности. Все они рождены, рожают или были рождены. А тот, у кого есть внутренность, он должен кушать, он должен пить. А тот, кто кушает, и тот, кто пьет, он должен справлять свою нужду. А справление нужды, или нужда в еде, или нужда в питье, все это указывает на слабость, и беспомощность этих созданий. Значит, одним из тафсиров слово «ас-самад» – это тот, у кого нет внутренности. Также пришло в тафсирах от праведных предшественников смысл слова «ас-самад». Они сказали, «ас-самад» одним из значений этого смысла является «господин», обладающий абсолютным господством и в котором все нуждаются. Еще раз, «господин», обладающий абсолютным господством и в котором все нуждаются. Субханаллах. Посмотрите внимательно на эти слова. То есть, основываясь на этот тафсир, мы разберем одну вещь. Всевышний Аллах Субхана Аталя создал все свои создания без исключения в соответствии с этим смыслом. То есть, как говорят некоторые ученые, человек создан так, что все, что вокруг него и все, что в нем, призывает его к единобожию. Однако человек этого не видит. Всевышний Аллах Субханаху Аталя создал в нас три природных чувства. Первое – обращение к чему-то более сильному при слабости и нужде. Обращение к чему-то более сильному при слабости и нужде. То есть, когда я слаб или когда у меня есть какая-то нужда, я ищу того, любой человек на земле, кто мне может помочь. То есть, ищу того, кто сильнее меня. Кто мне может помочь в этой слабости, кто мне может помочь в этой нужде. Второе природное чувство – любовь к хорошему и неприязнь к плохому. То есть все люди на земле любят для себя только хорошее, и все люди на земле не любят для себя нехорошего. То есть относятся с неприязнью к нехорошему. И третье чувство – это обращение к истине. Обращение к истине. Эти природные чувства созданы в человеке, и никто из людей не может убежать от этого. То есть все в человеке, как мы сказали, указывает на единобожие. Если вы спросите, как, я вам отвечу. Всевышний Аллах, Субхану Аталя, как мы сказали, создал все создания на трех природных чувствах. Еще раз повторим. Первое – обращение к чему-то более сильному при слабости и нужде. Второе – любовь к хорошему и неприязнь к плохому. И третье – обращение к истине, то есть обращение к какому-то закону. Почему? Потому что нет на земле ни одного здорового, здравомыслящего человека, который живет без каких-либо законов и порядков. То есть каждый человек обязал для себя следовать за какими-то законами и порядками, несмотря даже на то, кто создал эти законы и порядки. Иншаллах Тааля, мы поговорим о каждом пункте конкретно, чтобы более было понятно. И до того, как начать разбирать три этих природных чувства, которые Всевышний Аллах Субхану Аталию создал в каждом человеке, хотелось бы сказать о том, что Всевышний Аллах Субхану Аталию все свои создания создал так, что они познают своего Господа через то, что их окружает. Через то, что их окружает. Если любой многобожник, клянусь Аллахом, любой многобожник, любой неверный, любой христианин, любой иудей действительно сядет, уединится и задумается, то придет к тому, что Создатель всего лишь один. Что Бог, который достоин поклонения, Он всего лишь один. То есть Он начнет задавать себе вопросы. Скажет, кто я? Откуда я появился? Зачем я появился? Зачем я живу? Когда я умру? Что будет? И так далее. Все эти вопросы и подобные этому приведут его к тому, что он подтвердит, что Создатель один, и что достоин поклонения только тот, кто его создал, Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля. Здесь кто-то скажет, а почему не два Бога? То есть вы говорите, что один Бог. Как говорят, например, некоторые люди, есть Бог света, а есть Бог тьмы. Или говорят, есть Бог добра и есть Бог зла и так далее. Если они задумаются, то придут к тому, также если они сядут, уединятся и задумаются, и найдут такой именно ответ, который соответствует их природному чувству, то они придут к тому, что Бог один. Почему? Потому что его природное чувство подтверждает это. Вы думаете, что многобожники или неверные живут спокойно со своей акидой? Нет. Так как природное чувство против этого. И таким же образом те, кто отрицает существование Бога. То есть, человек, который не любит какую-то еду и хочет себе затолкать ее вовнутрь, разве он будет себя чувствовать нормально? Нет, Таким же образом человек, который создан на каком-то определенном чувстве, и если он захочет себе втолкать в свой мозг определенную акиду, определенное вероубеждение, которое противоречит его природному чувству, он не будет себя чувствовать спокойно. И как об этом Всевышний Аллах Субхану Таля говорит во многих аятах из Корана, что они именно живут в тесноте, они именно живут в тяжести. «Уамма мэн аарада анзикри фаинна лягу маишатан донка». А тот, кто отворачивается поминание меня, то есть тот, кто меня не признает, «фаинна лягу маишатан донка», ему будет тяжкая жизнь. Так сказал Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля. Или давайте посмотрим на тех, кто вообще отвергает существование Бога. То есть так называемые коммунисты, или атеисты, или марксисты. Если они действительно сядут и задумаются, то придут к тому, что Он, Субхану Ва Тааля, есть, что Он один, что Он действительно достоин поклонения. Если вы скажете, как, я вам приведу пример фараона. Фараон, он не то, что отрицал существование Бога, он даже сам себя назвал Богом. А Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, Он создал фараона, и Он знал, что у него в сердце, Он, Субхану Ва Тааля, сказал о нем, «Ваджахаду биха, вастайканат ханфусухум зульман ва улюва». То есть, фараон и тот, кто с ним, отвергал аяты, с которыми пришел Муса, однако, «Вастайканат ха анфусухум». Однако, они на 100% были убеждены в том, что Муса прав, и то, что с ним, это истина. Почему? Потому что Аллах создал их с этим чувством. Создал их с чувством, природным чувством, который подтверждает истинность того, с чем пришел Муса. Однако, почему они отвергали зульман ва улюва, из-за высокомерия и возвеличивания? Поэтому наша религия, ислам, называется ад-дин-уль-фитра, или дин-уль-фитра. То есть религия, которая соответствует с тем природным чувством, на котором нас создал Всевышний Аллах, Субханаху Ва Тааля. И мы это подтверждаем, хотим мы этого или нет, потому что Всевышний Аллах создал нас так, и мы не можем от этого убежать. То есть Аллаху Самад, Он создал нас на том, что, как мы сказали, Господин, обладающий абсолютным господством, и все нуждаются в Нем. Всевышний Аллах создал так нас, что мы все нуждаемся в Нем. Все мы знаем из Корана и Сунны Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то, что тот, кто входит в ислам и начинает читать Коран, тот находит спокойствие и лекарство. Как сказал Всевышний Аллах, Субханаху Ва Тааля, «Куль гуа лиллязина аману гудау ва шифаа». Скажи, он для тех, которые уверовали, руководство и врачевание. То есть Коран, когда человек входит в ислам и начинает читать Коран, он находит в нем руководство и лечение. То есть успокаивается. Так как в Коране человек находит все, что успокаивает его сердце, как сказал Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля, «Аля би зикриллахи татмаиннуль кулюб». Поистине, с поминанием Аллаха успокаиваются сердца. Что за поминание Аллаха? Что за зикр, о котором говорит Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля в этом аяте? То есть, что это за зикр, который успокаивает наши сердца? Многие люди думают, что это зикр взять тасбих, то есть вот эти шарики, и гонять, говорить «Субханаллах, Субханаллах, Субханаллах, Субханаллах», и все, мое сердце успокоится. Нет, не только это. А зикр, который упоминается в этом аяте, «Аля би зикриллахи татмаиннуль кулюб», поистине с поминанием Аллаха успокаиваются сердца, делится на два. «Аз-зикр ва тазаккур». Зикр – это поминание языком. Когда человек сидит и поминает Всевышнего Аллаха, Субханаху Ва Тааля, языком, конечно же, при этом участвует его сердце. А тазаккур – это когда человек вспоминает о Всевышнем Аллахе, Субханаху Ва Тааля, своим сердцем. То есть, приведу пример. Какой-то человек, его вызвал начальник, и он его боится. Боится, что этот начальник ему сейчас навредит, или скажет что-то плохое, или выгонит его с работы и так далее. И он перед тем, как войти к начальнику, вспоминает своим сердцем величие Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Тааля. Вспоминает, что Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, Али. Вспоминает, что Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, Азим. Вспоминает, что Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, Кахар. И так далее. И когда он вспоминает о Всевышнем Аллахе, вспоминает о его величии, и знает, или уверен в том, что этот человек может сделать только то, что предопределит Всевышний Аллах. Как сказал Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Ибн Аббасу: «О, Ибн Аббас, знай», то есть часть хадиса, «что если вся умма, вся община соберется, чтобы тебе чем-то навредить, они тебе не навредят ничем, кроме того, что предопределил тебе Всевышний Аллах. Также, если вся умма или вся община соберется, чтобы дать тебе или сделать тебе что-то хорошее, они ничего не сделают, кроме того, что предопределил тебе Всевышний Аллах. Поднято перо и высохли чернила». Это и есть тазаккур. Это и есть поминание сердцем. Когда человек об этом вспоминает, он заходит и видит перед собой начальника, такое же создание, как он. Он в сердце уверен, что этот начальник ничего не может сделать, кроме того, что предопределит Аллах, и он успокаивается. Это и есть подтверждение словам Всевышнего Аллаха Субхана Аталя: «Аля бидикриллахи татмаиннуль кулюб». Поистине, вспоминанием Аллаха успокаиваются сердца. Поэтому верующие, единобожники, аизза, то есть они великие, а неверующие, каферы и многобожники, они авилля, то есть низкие. Почему? Потому что верующие люди, они всегда обращаются к Всевышнему Аллаху. Они полагаются на Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя. И когда умирают, они встречают его, Субхану Аталя. Поэтому они великие. Они верующие, многобожники, они полагаются на такие же создания, как они. И когда умирает потом тот, на кого они полагаются, им не на кого положиться. А когда они встретят еще Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя, здесь они поймут, в каком они убытке находятся. «Валя хауля, валя куата, илля билля». Как мы сказали, человек, отрицающий существование Создателя, он просто-напросто лжет сам себе. Он знает, что это не так. Он хочет себя утвердить, хочет себя в этом убедить, однако его внутреннее природное чувство отрицает это. Хорошо. А если кто-то скажет, что кроме Бога есть еще другие бога, один, два, три, четыре и так далее. Всевышний Аллах, Субхану Аталя, делает рад или отвечает этим людям всего лишь одним аятом. Аят, прослушав который, любой человек, у которого есть хотя бы на пылинку разума, сразу же поймет, что человек, или что тот, кто говорит, что есть больше, чем один Бог, у него просто-напросто не все в порядке с мозгами. Всевышний Аллах, Субхану Аталя, говорит: «Маттахаза Аллаху мин валят, ва ма кана маху мин илях, идалля захаба куллю илляхим бима халяк, ва ла аля ба'духум аля ба'д, Субханаху ва Та'аля амма ясифун». То есть Аллах не брал себе никакого сына, и не было с ним другого Бога. Иначе, то есть если бы было два Бога, каждый Бог унес бы то, что он сотворил, и один из них бы возвеличился бы над другим. Хвала Аллаху, он выше того, что ему приписывает. То есть, вали-азу-билля, представьте себе два Бога. Один говорит: «Я хочу, чтобы там сегодня была ночь». А другой скажет: «Нет, я хочу, чтобы сегодня там был день». Один говорит: «Я хочу, чтобы над Америкой пошел дождь». А другой скажет: «Нет, я не хочу, чтобы над Америкой шел дождь». Третий скажет: «Я хочу, чтобы родился такой-такой». Другой ему ответит: «А я не хочу этого». И так далее. Потом они поспорят. Потом каждый заберет то, что он создал. Потом начнется между ними война. И субханаллах. Тут даже здоровый разум нам говорит, что все равно победит один. А победит кто? Тот, кто сильнее. И значит, что только один Аллах. Поэтому мы говорим: «Альхамдулилля Роббиль Алямин». Хвала Аллаху, Господу миров, как мы это разбирали на прошлом уроке в тафсире суры Аль-Фатиха. То есть, «Альхамдулилляхи Роббиль Алямин», хвала Аллаху, Господу миров, все входит в Алямин, все входит в миры, кроме Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя, а Он Господь этих миров. То есть, человек, услышав этот аят, если у него есть хоть на пылинку разума, скажет: «Да, невозможно, чтобы было больше, чем одно божество». Однако, мы сказали, что человек должен задуматься, будь то многобожник, будь то атеист и так далее, вот здесь вся проблема. Почему они не задумываются? А вся проблема в том, что они забыли. Забыли задуматься. Как сказал Всевышний Аллах Субхана Таля: «Валя такуну каллязина насуллаха фа ансаху манфусаху». И не будьте как те, которые забыли Аллаха, и Аллах заставил их забыть самих себя. То есть они впали или погрузились в наслаждение этой жизни. Они впали в тот ширк, который делают, и нет у них времени задуматься. Нет у них времени задуматься над тем, на чем он создан. Поэтому они забыли Аллаха, и Всевышний Аллах Субхана Таля сделал так, что они забыли самих себя, и в судный день они будут иметь большой убыток. Однако, если бы он задумался, действительно сел бы и задумался бы, задумался, на чем я создан, иншаллах, Всевышний Аллах Субхана Таля дал бы ему хидая, то есть повел бы его по прямому пути. Значит, человек, если задумается, то поймет свое место в этом бытие. И никогда не будет проявлять высокомерие. Почему? Потому что высокомерие, кибрия, это атрибут Всевышнего Аллаха. И поэтому, когда у тебя будет нужда, если ты будешь высокомерие проявлять, валиязу билля, Всевышний Аллах Субхана Таля оставит тебя в тот момент, в который у тебя будет нужда. Почему? Потому что высокомерие – это не наши качества. Валиязу билля, многие наши люди, особенно с наших республик, проявляют высокомерие друг над другом. Аузу билля. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, тот, у кого хоть капля высокомерия будет в сердце, тот не зайдет в рай. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, что высокомерные люди будут воскрешены в судный день, как пыль. То есть, валиязу билля, кафиры будут топтаться по ним. Если ты высокомерный, будешь на земле, будешь лежать под ногами всех, и все по тебе будут топтаться. Зачем это высокомерие? Зачем показывать, поднимать свой нос перед людьми? Ты из чего создан? Забыл, из чего создан? Ты создан всего лишь из какой-то капли. И вернешься во что? Вернешься в кучу костей, а затем воскреснешь, и Всевышний Аллах Субхана Таля рассчитает тебя за твое высокомерие. Что ты скажешь в тот день? «Валя хауля, валя кувата, илля билля». Представьте себе какой-то царь или какой-то богатый человек. Всю жизнь создает такой вид, что он ни в ком не нуждается. Хочет сделать такой вид, что все в нем нуждаются. И раз сломает свою ногу. Здесь он начинает кричать: «Давайте врача, давайте врача». Субханаллах, где твое высокомерие? Ты же говорил, что ты ни в ком не нуждаешься. И тут ты вдруг нуждаешься в каком-то враче. И смотрите, это между людьми. То есть какой-то мы люди в людях нуждаемся в этой жизни. А что же сказать тогда между нами, людьми, и между Господом людей? Субханаллах. Валя хауля валя кувата илля билля. То есть ты не хочешь поклоняться Аллаху. Не хочешь делать Ему руку. Не хочешь делать Ему саджда. Всевышний Аллах тебе приказывает делать так, а ты говоришь, я не буду так делать. Субханаллах. Проявляешь высокомерие перед Всевышним Аллахом. Когда придет тебе нужда? Когда ты поднимешь твои руки и скажешь, о Аллах, в этот момент Он тебя оставит. Валиязу билля. Как говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в дуа: «Аллахумма я хайю я кайюм, би рахматика астагис, аслих ли шани куллаху ва ля такильни иля нафси тарфата айн». О Аллах, о живущий, о сущий, я прибегаю к Твоей милости. Исправь мне все мои дела и не оставляй меня даже на миг моргания глаза. То есть ты всего лишь моргнешь, даже на такой миг меня у Всевышний Аллах не оставляет. Почему? Потому что тот, кого оставит Всевышний Аллах, он среди истинно потерпевших убыток. Поэтому, если Аллах тебе, Субхану ва Тааля, что-то приказывает, никогда не проявляй высокомерие перед Ним, Субханаху ва Тааля. Давайте вернемся к нашему аяту из суры Аль-Ихлас, Аллаху ас-Самад. Мы говорили, что под словом «самад» или слово «самад» значит «господин, обладающий абсолютным господством, в котором нуждаются все создания». И мы сказали, что этот атрибут мы, люди, чувствуем через три природных чувства, которые создал нас Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. И начнем с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля с первого чувства, а это обращение к чему-то более сильному при слабости и нужде. Несмотря даже на то, к кому мы обращаемся. То есть Всевышний Аллах такими нас создал. И то, о чем мы сейчас будем говорить, поймет любой единобожник. Иншааллаху Тааля. Это природное чувство доказывает нам то, что мы всего лишь рабы. То есть, как мы привели пример с царем, который сломал ногу. И всегда мы в жизни, в любой момент, когда чувствуем слабость или нужду, ищем того, кто нам может помочь. И это еще раз показывает, что мы всего лишь рабы. Давайте приведем пример. Один человек почувствовал боль в животе. Если боль не сильная, он пойдет выпьет, например, какую-то таблетку обезболивающую и успокоится. Если же боль не остановилась и с каждым разом становится все хуже и хуже, он идет в больницу, в ближайшую поликлинику, к простому участковому врачу. Идет к этому врачу, врач его смотрит и говорит: «Я не знаю, у тебя ничего такого нет, я ничего в тебе не вижу». После этого он возвращается домой. Боль увеличивается. Потом он едет в центральную больницу. То есть, смотрите, субханаллах, видите, да, при боли и нужде ищет того, кто сильнее его. То есть, один не помог, ищет сильнее и так далее. Едет в центральную больницу к большому хирургу. Хирург его осматривает и говорит: «Я тебе ничем помочь не могу, ничего у тебя такого нет». После этого он едет в столицу. В столице едет к самым большим врачам, слышит тот же ответ: «Мы ничем тебе помочь не можем, мы просто-напросто ничего у тебя не видим». А боль усложняется или боль ухудшается, тут он говорит: «Я еду за границу». Собирает тысячи, платит деньги на дорогу, едет к самым большим врачам за границу, в Европу, в Америку и так далее. И там услышит точно такой же ответ. После этого он, хочешь не хочешь, какой бы он религии ни был, поднимет свои руки вверх и скажет: «Я Аллах, о Аллах». Это кто? Многобожник, христианин, еврей. Видите? Хочешь не хочешь, Всевышний Аллах Субхана Таля создал в нем это чувство, и в конце концов он пришел к самому сильному, самому мощному. Это Всевышний Аллах Субхана Таля. Почему? Потому что Аллах создал в нем это чувство. Всевышний Аллах создал в нем это чувство, и это чувство его приводит к единобожию. Однако он обращается к Всевышнему Аллаху только в самом конце. А что касается единобожников, то они обращаются к Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля в самом начале. Поэтому есть разница между тем, кто идет в наше время к могилам, просит у мертвых шейхов, просит у мертвых праведников, или же идет и просит у икон, или же просит у каких-то духов и так далее, и разница между тем, кто обращается к одному великому, мощному, Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, который живет и никогда не умрет, Аль-Хайюль-Кайюм. Поэтому Ибрагим, алейхиссалям, единобожник, Халилюр-Рахман, любимец Аллаха, он говорил: «Файда маритту фахуа яшфин». И если я заболею, то он меня лечит. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субхана Тааля, он нас создал. Он знает все болезни и также знает лекарства на все эти болезни. Поэтому истинные единобожники сначала обращаются к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому, если мы положимся на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, а потом начнем брать причины, Аллах Субхану ва Тааля даст нам здоровье. Кто-то может сказать: «Мне что, не идти к доктору, что ли? Если у меня что-то заболит, сказать: я Аллах, я роб и все?» То есть не брать причины? Нет, это не мутаваккиль. Это мутаваккиль называется. Этот человек не тот, это не единобожник, который полагается на Всевышнего Аллаха, а потом берет причины. Нет, это всего лишь беспечный и бездейственный. Шариат, Коран и Сунна приказывают нам брать причины. Сначала положиться на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, а потом брать причины. И после того, как ты взял причины, полагайся на Аллаха, не полагайся на свои причины. Как в Алиязу Билля, почти что все человечество это попадает, то есть многобожье, через то, что полагается на причины, а не полагается на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учил сахабов такой дуа. И сахабы говорили, что пророк нас заставлял учить это дуа точно так же, как заставлял нас учить Коран, а это: «Аллахума инни аузу бика нушрика бика шайян аля. О Аллах, я прибегаю к тебе, чтобы я не делал ширк, зная. У астагфиру калима ля алям. И прошу у тебя прощения за то, что если я сделал ширк, не зная этого». И действительно, многие люди попадают в ширк, сами не зная и не замечая этого. А что касается качества единобожников, то оно соответствует качеству господина единобожников, господина посланников Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И в нем нам пример, как сказал Всевышний Аллах Субхана Тааля: «Лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». Поистине вам был в посланнике Аллаха хороший пример. И нас пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учил, когда он выходил из дома, он говорил: «Бисмилля, таваккальту аля Аллах, валя хауля валя кувата илля билля». Во имя Аллаха. На него я положился, и нет мощи и силы, кроме как от Всевышнего Аллаха. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будь то дело какое-то, будь то война, будь он выходит, чтобы продать что-то или купить что-то и так далее, он сначала полагается на Всевышнего Аллаха и говорит «Бисмилля». То есть только вышел из дома, первые его слова «Бисмилля таваккальту аля Аллах». Во имя Аллаха я полагаюсь на Аллаха. И поэтому, как передается, его ученики, сподвижники, рады Аллаху анхум, да будет доволен им Аллах, даже если у кого-то из них рвался ремешок на сандали, первое, что он делал, возносил свой дуа к Аллаху и говорил: «О Аллах, помоги мне зашить этот сандаль», а потом уже и шел и искал себе сапожника, который может ему помочь зашить этот сандаль. То есть приведем пример. Приведем пример на то, как человек полагается на Аллаха, потом берет причины, и после этого опять же полагается на Аллаха, Аллах дает ему или помогает ему. И человек, который не полагается на Аллаха, однако берет причины и полагается на свои причины, как в жизни с ним бывает? И мы как сказали, причины – это обязательная вещь. То есть перед тем, как рассказать этот пример или привести этот пример, мы должны поговорить о причинах. И сказать, что причины – это обязательная вещь. То есть после того, как ты положился на Аллаха, бери то, что в твоих силах. И как передается в одном из хадисов,